158. Матерь Агни-йоги. Так крепнут и множатся золотые нити света. Из области отвлеченности любовь переносится в сферу конкретных явлений. Энергетика этого чувства научно еще не изучена, но дойдут и до этого. Когда ненависть изживет себя, исчезнет, останется любовь. И ею займутся люди, исследуя форму ее сверхличного аспекта, и увидят они, что седалищем ее является сердце. Так придут к пониманию генератора этой чудесной энергии и станут изучать его, но не как кусок мяса, а как тончайший аппарат для проявления на земле высшего, что есть в человеке. И когда это поймут, вдруг увидят, что сердце есть у всех. Значит, через сердце можно и объединиться. Этот момент будет лучшей страницей в истории эволюции сердец человеческих. Идем путем сердца и дойдем до назначенного через сердце.